Глава вторая. Сейлан. Импровизированный отбор? Я задумчиво потер подбородок и скосил взгляд на молчаливого Адриана. Сын не подал виду, будто моя идея задела его за живое. Всегда молчаливый, спокойный, полная противоположность своего брата-близнеца. Он и бровью не повел. Кресло Нариара, к слову, пустовало. «Род древний, сильный кровью», — продолжал перечислять достоинства семейства Актар мой советник. Выложил на стол папку с портретами и подробным отчетом о каждой девушке, но сначала показал родителей. «У них в каждом поколении рождается много детей. Они наделены особыми способностями, порой поражающими воображение. В данной семье 7 девушек, можно выбрать невесту по сердцу». «Что скажешь?» — обратился я к сыну. «Тебе интересно мое мнение по поводу твоей задумки избавиться от нас, или же важно знать, что я думаю о перспективе породниться с человеческой девушкой?» С явным вызовом выгнул он бровь. Каменный стукан, украшающий каминную полку, вдруг встрепенулся и заговорил поучительным тоном. «А, Адриан, что ты такое говоришь?» Гаргул перелетел на спинку стула и продолжил увещевание. «Батюшка о вас заботится, переживает. Знал бы ты, как у него сердце болит, когда вы вытворяете свои...» «Кыш!» — крикнул я на питомца. «Простите, ваше величество!» Гаргул вжал голову в плечи и даже крыльями прикрылся, так что остались торчать только острые уши. «Хочешь знать мое мнение? Я скажу. Жениться на человечке, что может быть хуже? Но ты все решил за нас. Твое мнение неизменно, ведь ты наш отец и король Котланда, а мы лишь твои марионетки. Так с какой стати хочешь узнать, что я думаю?» «Что-то ты разговорился», — нахмурился я, — «прямо как твой брат. Кстати, где его носит?» «Ой-ой», — трусливо попятился Гаргул. «Мне почем знать, где Нариар?» — глянул на меня из-под лобья Адриан. «Я не его тень». Советник сделал маленький шажок назад, предчувствуя беду. «Напрасно, у меня с самого утра отменное настроение. Даже откровенное недовольство сына его не испортит. Идея женить их показалась мне весьма удачной, а выбранные кандидатки — приемлемыми». «Кыш, приведи сюда Нариара, немедленно», — приказал я. Гаргул сразу расправил крылья и, забавно перебирая лапками, забормотал по пути к окну. «Вот всегда так. Эти неугомонные драконы натворят дело бедному Кышу Расхлёбовой. Где я его сейчас найду? Небось, снова с какой-нибудь девицей в конюшне кувыркается». Я вопросительно выгнул брови и посмотрел на сына. «Каждый выбирает себе развлечение по душе», — бросил он и нервно потер сбитые костяшки пальцев. «Снова дрался? Не хватает им женской руки. Уверен, будь жива их мать, они выросли бы толковыми драконами». «Вы мои преемники», — поучительно начал я, — «принцы Котланда. Ваша священная обязанность — научиться управлять страной, но вместо этого вы развлекаетесь и позорите имя нашего рода. Кому я передам бразды правления?» «Ты еще слишком молод, и никому из нас уступать трон не станешь». «Конечно, потому что этот день будет датой полнейшего краха всей страны. Если кто-то из вас встанет во главе, рухнет все, что я создавал с таким трудом. Даже Грай справится лучше, чем ты и Нариар вместе взятые». Я махнул рукой в сторону советника, и тот приосанился от случайно брошенной похвалы. Правда, стоило мне подарить ему долгий взгляд, как мужчина снова стал сосредоточенным. Приблизился к столу и положил передо мной еще одну папку. «Это другая семья, не такая знатная, но у них в роду течет кровь первых драконов. Магически одаренные дети, 3 дочери и 1 сын. Вероятно, они будут более предпочтительны, потому как...» Окно вдруг разлетелось вдребезги. Гаргул камнем свалился мне на стол и проехался по нему своей мордой, разбрасывая папки и все их содержимое. Листы взметнулись в воздух, оседая на пол первым снегом. На мой сапог приземлился один с изображением миловидной блондинки. «Ваше Величество!» — прохрипел Гаргул, с трудом приподняв лапу. Дриар просил передать, что он очень хочет посетить ваше собрание, но в данный момент не может этого сделать». Кыш обмяк и даже глаза закрыл, словно потерял сознание. Но я знал, что бы это случилось на самом деле, моего питомца следовало несколько часов печь в пламени дракона. Ничто другое горгула не возьмет, поэтому холодно приказал. «А теперь дословно». «Думаю, что не стоит», — скептически заметил Адриан. «Дословно, я сказал». «Не пошел бы его величество со своими советами мне под...» Начало было отчитываться Кыш, но всплеском магии его отбросило обратно в разбитое окно. «Вот так всегда!» Затихало с его отдалением. Я уже пожалел о вспышке гнева и снова посмотрел на упавший лист, задумчиво поднял его и вздохнул. А еще собирался спокойно обсудить с сыновьями все варианты возможной женитьбы, ведь это им жить со своими избранницами. К тому же я сам считал, что родство с человеческими девушками недостаточно приемлемо для дракона. Но теперь не сжалюсь, не дам никаких поблажек, не позволю и далее позорить наш род. Надоело терпеть капризы и безответственность, пока дети снова не натворили дел, после которых придется бороться с неприятными слухами. Надо помочь им остепениться. А как говорила моя матушка, свет ее памяти, настоящего мужчину из мальчика сделает лишь невыносимая женщина. «Человеческий род Актар», — решительно объявил я. «Отправь им уведомление о нашем приезде и приготовь все к завтрашнему отбытию». «К чему такая спешка?» — усмехнулся Адриан. «Слушаюсь, ваше величество», — поклонился Грай. «Будут особые распоряжения, кого прикажете назначить в качестве сопровождающего?» «Никого», — осадил я. «Приготовь мой дорожный костюм». «Что?» — оживился сын. «Решил поехать с нами? А как же государственные дела?» В этот момент подбитый Кыш приземлился на подоконник. «Кря!» — сказал он и свалился на пол. «Дела подождут. Порадуй брата, раз он сам явиться не смог. Я прослежу лично, чтобы каждый из вас выбрал одну из этих девушек». Взгляд снова упал на изображение блондинки с родинкой у виска. «Красивая. Может быть, именно она станет избранницей одного из моих сыновей?»